Глава 11. Владение Джона и старые знакомцы. Лоу стал кумиром толпы. Простой народ считал его сверхъестественным существом. Послания и прошения лились на него дождем. Ему оказывали всевозможные почести. Его имя произносили рядом с именем молодого короля. И когда Академия наук избрала его своим членом, он при вступлении в нее был встречен возгласами: «Да здравствует король и монсеньор Лоу!» Все, что только было замечательного в Париже, ездило к нему на поклон. В его приемных теснилось больше народу, чем в Пале-Рояле. Леди Катерина Лоу выслушивала самые льстивые похвалы. Если бы она была королевой, то не могла бы получать знаков большего уважения, чем те, которые оказывали ей самые знатные дамы. Герцогини и маркизы, приближаясь к ней, приветствовали ее глубоким поклоном и целовали руку. Те же знатные лица оказывали самое лестное внимание и Кэти Лоу. Хотя она еще не достигла брачного возраста, от вельмож поступило несколько предложений. На роскошном балу, устроенном для нее отцом, присутствовало высшее избранное общество. Первым прибыл папский нунций, который приветствовал ее как королеву праздника и поцеловал ее в лоб. Способ, которым добивались свидания с Джоном Лоу, походил на преследование. Весьма высокопоставленные дамы проводили дни и ночи в его приемных, ожидая, когда откроются заветные двери. Его швейцар, мажордом Тьерри, нередко получал по 1000 крон за то, чтобы передать письмо своему хозяину, или вдвое больше, за допуск к нему, написавшего лично. Лоу по-прежнему занимал отель на Вандомской площади, но очень украсил его. У него были теперь роскошное собрание картин и большая галерея скульптурных произведений. Комнат в доме было много, и все они были обставлены с царственной пышностью. Часть своего громадного капитала он затратил на покупку обширных дворянских имений и уже приобрел их 14. Вдовствующая принцесса Конде уступила ему герцогство Маркер за 870 тысяч ливров и 100 тысяч лихвы. За маркизат Эфья он дал 2 300 000, за графство Танканвиль и баронство Гальбоск 650 тысяч ливров наличными и 7 410 ежегодной ренты. Кроме этих имений, он приобрел княжеские владения Германт в Бри, Руасси, обошлось ему в 1 000 000, Сен-Жермен, еще 1 000 000, Дамфрон, Ла-Манш и Линьи. Услышав, что Навьон, президент А Мортьер хочет продать прекрасное имение, Лоу посетил его и сказал: «Мне говорили, что вы просите за ваше имение 400 тысяч ливров. Позвольте мне сказать, что это не очень хорошая цена. Предлагаю за него 450 тысяч». Примечание. Мортье — род шапки, которую некогда носили византийские императоры в Равенне. Затем такого рода шапка перешла к французским юристам. Когда короли покинули Парижский дворец, и он сделался местом собрания парламента, они передали Мортье и некоторые другие украшения президенту парламента. От президента парламента Мортье перешла к президенту судебной палаты. Она служит до сих пор знаком президентской власти. Мортье — остаток рыцарского одеяния. Ее делали из кружев и парчи, перевитые золотыми шнурками. Президент А. Мортье — здесь председатель судебной палаты. Конец примечания. «Вы удивительно устраиваете дела, господин Лоу», — ответил Новьон. «Но я не могу воспользоваться вашей щедростью. Имение будет принадлежать вам за ту сумму, которую я назначил. Но я должен к этой сделке прибавить одно условие, очень пустое, которое, вероятно, не повлияет на нашу сделку. Вместо банковых билетов вы должны уплатить мне эту сумму луидорами». Лоу тотчас же понял подвох, но, приняв самый равнодушный вид, ответил: «Вы приятно поразили меня, президент. Нет ничего легче, как исполнить это условие. Вы получите требуемую плату». В Париже, кроме его собственного дома на Вандомской площади, отеля Мазарини и 6 соседних домов на улице Вивьен, Лоу купил отель графа Тессе за 150 тысяч ливров, отель Суассон от принца Кареньяна за 1 400 000, наконец, отель Рамбулье и большой участок земли около Монмартрских ворот, где предполагал выстроить монетный двор. среди многих знатных лиц, извлекших пользу из системы, более всех выиграл герцог Бурбон, который, пользуясь всяческим покровительством Джона, приобрел 20 миллионов. Эти огромные суммы дали ему возможность расплатиться со всеми взаимодавцами и отстроить Шантильи. Он задал регенту большой праздник, который продолжался 5 дней и ночей и стоил 5 миллионов. Однажды герцог похвастался перед господином Турмени количеством своих паев. Тот заметил ему: «Фи, монсеньор, один из ваших великоавгустейших поступков стоит всех ваших паев». Примечание. Здесь в подлиннике непереводимая игра слов. «Акцион» означает и действие, и акцию «пай». Конец примечания. Можно только догадываться о том, сколько выиграл Дюбуа. Он получал сколько хотел. Герцог Антен заработал 12 миллионов. Принц Конти сделался врагом мистера Лоу, потому что ему досталось только 4 миллиона. Фавориты и фаворитки регента приобрели огромные суммы, но Се, Канильяк и Бранка получили по 50 тысяч в дар каждый. Имея всегда открытым источник богатств, больше, чем в Потоси или Перу, регент, расточительность которого была безгранична, прибегал к нему без всяких стеснений. Примечание. Две американские области, Потоси и Перу, изображены здесь как громадные сокровищницы богатств. В колониальные времена славились своими месторождениями драгоценных металлов. Конец примечания. Лоу удовлетворял все его требования, а так как всегда находились или приятель, желавший выиграть, или содержанка, которой нужно было назначить пенсию, либо фаворит, желавший разбогатеть, то такие требования не прекращались. В некоторых случаях щедрость регента находила и хорошее применение. Он пожертвовал 1 миллион на отель Дио, 2 миллиона на главный госпиталь, 3 на воспитательный дом. Примечание. Отель Дио был сначала женским монастырем. Такого рода имя было принято давать в благочестивые средние века различным благотворительным заведениям. Вероятно, монахини монастыря занимались помощью страдальцам и ухаживали за больными. Трудно определить, когда этот монастырь стал парижской больницей. Французские короли тщательно заботились о поддержании в надлежащем виде этого учреждения и даровали ему различные привилегии. Долгое время это была почти единственная парижская больница, лишь в 1737 году был выстроен госпиталь. Конец примечания. Кроме того, он назначил 1,5 миллиона на освобождение посаженных в тюрьму за долги. Однажды утром, когда Лоу находился в своем кабинете и работал над грудой писем и бумаг, представленных на его рассмотрение, в комнату вошел его мажордом и сказал, что за дверями находятся 2 господина, которые очень желают повидаться с ним. «Что вы прерываете меня в такое время, Тьерри?» — гневно воскликнул Лоу. «Вы знаете, что я не принимаю никого. Я занят. Если желают видеть меня, пусть подождут, пока откроются двери моей приемной. Я не могу назначить им особое время. Может быть, монсеньор, вы согласились бы сделать исключение для этих 2 господ, если я скажу, что они, ваши соотечественники, имели честь быть знакомы с вами несколько лет тому назад в Лондоне. Их зовут сэр Теренс О'Флагерти и сэр Патрик Моллоу», — произнес Тьерри, подавая карточки на подносе. «Может быть, монсеньор припомнит их. У них несколько смешные манеры, хотя все англичане, прошу прощения, несколько странные и чудаковаты. По их именам, судя, они, вероятно, ирландцы, а не англичане. Не помню, чтобы я слышал о них прежде. Ну хорошо, впустите их». Тьерри поклонился и вышел. Затем ввел 2 странных господ, поведение которых было так смешно, что величественный мажордом не мог сохранить своей обычной важности и поспешил удалиться, чтобы не рассмеяться им в глаза. Оба были одеты в расшитые сплошь бархатные кафтаны самой последней моды, с напудренными париками, в кружевных манжетах и галстуках, носили шпаги с рукоятками, усыпанными драгоценными камнями, застежки из драгоценных камней и красные софьянные ботинки. Но их неуклюжие манеры и глупые лица показывали, что они совсем не привыкли к такой роскоши. Лоу поглядел на них с удивлением и сначала даже с неудовольствием, но внезапно его лицо прояснилось, и недовольство сменилось улыбкой. «Если только память не обманывает меня, мы встречались раньше, только при несколько иных обстоятельствах, сэр Терренс», — сказал он, обращаясь к первому из посетителей, которые все еще кланялись и шаркали ногами. «Ваша милость правы. Обстоятельства были несколько иные. Тогда мой приятель Пэт, я хотел сказать, сэр Патрик, и я сам были бедными носильщиками, которые были рады, если им удавалось заработать крону. А теперь, благодаря вашему лордству, мы набили наши карманы банковыми билетами и в состоянии разъезжать в золоченой карете, с лакеями на запятках так же великолепно, как и лорд-мэр Лондона. Помните, когда мы несли вас в кофейню Уайта, вы сказали нам, что можете научить нас сделать из одной гинеи сотню. Ну и вот, теперь мы с несколькими гинеями нажили богатство». «Очень рад вашей удаче», — сказал Лоу. «Пожалуйста, садитесь и расскажите все, что случилось». «Благодарствуйте», — ответил сэр Терренс. «Но сэр Патрик и я, мы не можем даже и думать о том, чтобы сидеть в вашем присутствии. Вашему лордству должно быть известно, что по всему Лондону в последние 6 месяцев стали трезвонить о ваших удивительных делах. Вот я и говорю товарищу Пэт, говорю, да не пить мне вовек водки, если тот великий мастер Ла, о котором так много говорят, не тот самый господин, которого мы носили. Ну, Пэт, говорю, я думаю отправиться в Париж и посмотреть на его милость. Может, статься, он научит меня, как нажить богатство. Я поеду с тобой, — говорит он. Сказать-то легко, а сделать трудно. Мы, пожалуй, и до сего блаженного дня валандались бы в Лондоне. Но, к счастью, несколько знатных господ взяли нас с собой в Париж. Ну, словом, после нашего приезда мы устроили в складчину 10 гиней. С такими-то деньгами мы отправились к мистеру Хопкинсону, английскому маклеру, на улице Квинквагезимы, и купили у него пай. С этого и начали. Не прошло часу, как мы продали этот пай в 100 раз дороже. Видим, везет. Мы давай покупать и продавать целый день. И завтра, и послезавтра, и так целую неделю. И вот у нас целая уйма денег. Всем этим мы обязаны вашей милости. Откуда, черт возьми, мы достали бы 200 тысяч ливров, если бы ваше лордство не устроили этой чудесной системы, лотереи, в которой есть только выигрыши и нет пустышек. И вот, значит, сделавшись богатыми, мы устроились как господа. Купили это себе самые красивые одежды и самые лучшие парики, наняли большие комнаты в отеле на улице Сент-Оноре, завели большую золоченую карету и наняли кучера и 2 лакеев. Чтобы выйти в общество, мы понажали на наши имена. Мой друг — сэр Патрик, а я — сэр Терренс, всегда готовый служить вашему лордству. Ей-богу, нас так переделывают все эти мусью, что и родные матери не узнали бы в нас своих сыновей, — воскликнул сэр Патрик. Я собираюсь взять несколько уроков танцев и фехтования, и тогда мое воспитание будет закончено. Ну, мои добрые друзья, я очень рад вас видеть, но самый лучший совет, который могу вам дать, чтобы вы как можно скорее вернулись в Лондон. «Лунэн не годится после Парижа», — заметил сэр Терренс. «Мы знаем, где раки зимуют. Отправляемся каждый день на улицу Квинквагезимы и зарабатываем 1000 ливров. Это очень приятное занятие. Берегитесь некоторых маклеров. Они не очень-то снисходительно поступят с вами в конце концов. Потерять состояние так же легко, как и нажить. И я еще раз настоятельно советую вам удовольствоваться тем, что вы выиграли, и сохранить это. Такой совет странно слышать от вашего лордства. Вы ведь свели всех с ума своими сделками. Ну, если вы очутитесь в затруднительном положении, то обратитесь ко мне. Постоянно будьте настороже. Париж кишит теперь мошенниками и проходимцами. А теперь, друзья мои, — прибавил он, касаясь рукой колокольчика, — вы должны извинить меня. Мне нужно позаняться многими важными делами. Очень рад, что увидел вас, и буду счастлив видеть вас снова. Мы не замедлим явиться в другом подходящем случае. Тут явился мажордом, и оба рыцаря святого Патрика с многочисленными смешными поклонами удалились.